Глава 8. Оказавшись на улице, я остановился на верхней ступеньке, задумавшись, что же делать дальше. Я рассматривал проблему со всех сторон, пытаясь найти решение. Где-то должна существовать лазейка, потайной ход, трещина в стене, позволяющая добраться до того, что мне так нужно. Я снова взглянул на офицерскую стоянку, заполненную аэрокарами. И вдруг меня осенило. Совершенно неожиданно фрагменты соединились, и передо мной предстала целостная картина. Я мысленно дал себе пинка за то, что не сообразил этого раньше. Во-первых, странно знакомая внешность адъютанта, который появился, чтобы увести Брайта с приема в честь Донала Грейма. Во-вторых, незамедлительный уход Брайта. И, наконец, необычно пустая площадка у штаба и необычно переполненная стоянка здесь, пустой офис и отказ капрала даже позвать дежурного офицера. Либо сам Брайт, либо его появление в зоне боевых действий привели в действие какой-то необычный военный план наемников-квакеров. Неожиданный удар сокрушающей силы Кассидан и быстрое окончание войны сделали бы наемников более привлекательными в свете общего недовольства ими на других мирах из-за их фанатичного поведения. «Отнюдь не все уроженцы гармонии и ассоциации вызывали такие чувства», — говорили мне. Но, встретившись с тем капралом, я вполне допускал, что нужно совсем немного подобных ему, чтобы вызвать общее предубеждение в отношении солдат в черных мундирах. Таким образом, я мог поклясться чем угодно, что Брайт сейчас вместе со всеми своими высокопоставленными военачальниками готовит какую-то военную операцию, имеющую целью застать рекрутов с Кассиды врасплох. И с ним наверняка должен быть адъютант, который призвал его с приема в честь Донала Грэма. И если только моя профессиональная память на этот раз мне не изменила, я догадывался, кто этот адъютант. Я быстро спустился по ступенькам, подошел к своему аэрокару, залез в него и включил видео. На экране появилась личико хорошенькой молодой блондинки. Я сообщил ей номер моей машины, которая, конечно же, была взята на прокат. «Я хотел бы поговорить с офицером Джеймтоном Блэком», — сказал я. «Мне кажется, что он сейчас должен находиться в штабе около Контервейла. Я не знаю точно, кто он по званию, по крайней мере, старший лейтенант, хотя, может быть, и выше. Это в некотором роде неотложное дело. Если вам удастся связаться с ним, не могли бы вы соединить его со мной?» «Да, сэр», — ответила она. «Пожалуйста, подождите. Я соединюсь с вами через минуту». Экран погас, и голос сменился легким шумом, что означало, канал открыт и связь поддерживается. Я откинулся на сиденье аэрокара и стал ждать. Менее чем через 40 секунд блондинка снова появилась на экране. «Я связалась с Блэком, и через несколько секунд он соединится с вами. Вы подождете?» «Конечно», — ответил я. «Благодарю вас, сэр». Девушка исчезла. Прошло еще примерно полминуты или около того, и экран вновь вспыхнул. На этот раз на меня смотрело лицо Джеймтона. «Здравствуйте, старший лейтенант», — сказал я. «Возможно, вы меня не помните. Я журналист Там Олин. Вы когда-то ухаживали за моей сестрой Элин Олин». По его глазам мне сразу стало ясно, что он меня помнит. Очевидно, я не настолько изменился, как мне казалось. Или просто он обладал очень хорошей памятью. Сам он тоже изменился, но не настолько, чтобы его нельзя было узнать. По погонам на его плечах было видно, что звание его осталось прежним, зато лицо стало более мужественным и более спокойным. Но это был уже далеко не тот мальчишка, каким он казался мне раньше. «Чем могу быть полезен, мистер Олин?» — спросил он своим, по-прежнему совершенно спокойным голосом, который теперь стал лишь несколько ниже, чем раньше. «Оператор сообщила мне, что ваш звонок был вызван каким-то неотложным делом». «Некоторым образом это так». Я сделал паузу. «Я бы не хотел отрывать вас от важных дел, но я сейчас нахожусь здесь, у вашего штаба, на офицерской стоянке, прямо напротив командного центра. Если вы не слишком далеко отсюда, может быть, вы могли бы выйти ненадолго и переговорить со мной?» Я снова помедлил. Конечно, если ваши служебные обязанности... Мои обязанности в данный момент позволят мне уделить вам несколько минут, — ответил он. Вы находитесь на стоянке у командного центра? В наемном зеленом аэрокаре с прозрачным верхом. Я сейчас спущусь, мистер Оллен. Экран погас. Я подождал. Через пару минут распахнулась та самая дверь, через которую я входил в командный центр, и появилась темная худощавая фигура Блэка. Он спустился по ступенькам вниз и направился к стоянке. Когда он подошел, я открыл дверцу и отодвинулся на сиденье так, чтобы он мог расположиться рядом со мной. «Мистер Оллен?» — спросил он, просовывая голову внутрь машины. «Именно так. Присаживайтесь». «Благодарю вас». Он влез в машину и сел, оставив дверь приоткрытой. Стояла необыкновенно теплая для здешнего климата весенняя ночь. Через приоткрытую дверь до меня доносились терпкие запахи листьев и трав. «Так что у вас за неотложное дело?» — поинтересовался он. «У меня есть помощник, для которого мне нужен пропуск». Я рассказал ему все, опустив лишь тот факт, что Дэйв был мужем Эйлин. Когда я закончил, он некоторое время сидел молча. Я видел лишь темный силуэт на фоне фонарей, освещавших стоянку и командный центр, и ощущал на лице дуновение легкого ночного ветерка. «Если ваш помощник не журналист, мистер Оллен, — наконец тихо произнес он, — то вряд ли мы сможем разрешить его пребывание и тем более перемещение в расположении наших войск. Он является журналистом, по крайней мере, на период этой кампании, — ответил я. Я отвечаю за него, как и гильдия отвечает за меня и за любого другого журналиста. Наша объективность гарантирована межзвездным соглашением, и это соглашение распространяется также и на моего помощника. Он медленно покачал головой в темноте. А если он окажется шпионом? Ведь тогда вы сможете заявить, что его просто навязали вам в качестве помощника. Я повернул голову, чтобы пристальнее всмотреться в его почти неразличимые во тьме черты. Я специально подвел его к этому моменту нашей беседы. «Нет, мистер Блэк, это невозможно», — произнес я, — «потому что он не был мне навязан. Мне пришлось затратить немало усилий, чтобы найти его. Он мой зять. Он тот парень, за которого Эйлин вышла замуж. Я хочу убрать его с передовых позиций, где, скорее всего, он будет убит». Я помолчал мгновение, чтобы мои слова дошли до него. «Я пытаюсь спасти его жизнь ради Эйлин, и прошу вас помочь мне сделать это». Он не пошевелился и ничего мне не ответил. В темноте мне не было видно, изменилось ли выражение его лица. Но, учитывая его поистине спартанское воспитание, не думаю, что я бы что-либо заметил, даже если было бы светло, хотя я только что нанес ему тяжелый двойной удар. Именно так я управлял мужчинами и женщинами. Вера, любовь, ненависть, страх, вина, надежда или отчаяние — вот то, что я безошибочно использовал для достижения своих целей, ибо таким аргументам человеческая психика противостоять не способна. В случае с Джеймтоном Блэком я связал свою судьбу с чувством, которое он когда-то питал к Эйлин. И это чувство в любом гордом человеке, а гордость изначально свойственна людям его религии, требовал от него быть выше сожалений по поводу давно пережитого и, насколько он понимал, честного поражения. Отказать в пропуске Дэйву теперь, когда я все рассказал, было равносильно тому, чтобы послать Дэйва на верную гибель. И кто бы мог доказать, что это сделано ненамеренно после того, как я затронул его гордость и боль по утраченной любви? Наконец он произнес: «Дайте мне документы, мистер Оллен. Я посмотрю, что можно сделать». Я передал ему бумаги Дэйва, и он вылез из аэрокара. Через пару минут он вернулся. Наклонившись к открытой двери, он вернул мне документы. «Вы не сообщили мне», — произнес он тихим голосом, что уже запрашивали разрешение на пропуск и получили отказ. Я замер, уставившись на него снизу вверх. Рука моя застыла в воздухе, сжимая документы. «Кто? Этот капрал там внутри?» — спросил я. «Да он ведь не офицер. А вы не только офицер, но еще и адъютант. Тем не менее, вам отказали. Я не могу изменить уже принятое решение. Мне очень жаль. Пропуск для вашего зятя получить невозможно». И только тогда я понял, что подписи на документах нет. Я уставился на них, словно усилием воли мог заставить подпись появиться там, где ей полагалось быть. А затем во мне вскипела такая ярость, что я почти потерял над собой контроль. Я оторвал взгляд от документов и пристально посмотрел через открытую дверь на Джеймтона Блэка. «Вот, значит, как вы пытаетесь выкрутиться из этого положения!» — воскликнул я. «Вот, значит, какое вы нашли оправдание за то, что посылаете мужа Эйлин на смерть! И не думайте, что я вас не вижу насквозь, Блэк! Я вижу!» Он стоял спиной к свету, и лицо его было скрыто темнотой. Поэтому я так и не смог разглядеть, изменилось ли выражение его лица. Но он издал что-то похожее на легкий вздох, затем ответил тем же ровным, тихим голосом. «Вы видите всего лишь человека, мистер Оллин, а не суд Божий. А теперь я должен вернуться к своим обязанностям. Всего хорошего». С этими словами он захлопнул дверь аэрокара, повернулся и пошел прочь. Я сидел неподвижно, глядя ему вслед, и все во мне кипело от той фразы, которую он бросил мне, уходя. Затем я очнулся и понял, что надо что-то делать. В этот момент дверь командного центра открылась, осветив на мгновение фигуру Блэка, затем опять стало темно. Я резко включил двигатель, развернул аэрокар и направился прочь из военной зоны. В момент, когда я миновал ворота, было 3 часа ночи. Шла смена часовых на посту. Они сгрудились в темную группу и начали какой-то ритуал. Часовые запели. Скорее всего, это был один из их гимнов. Я не вслушивался в слова, но 3 застряли у меня в ушах против моей воли. «Солдат, не спрашивай». Я позже узнал, что это был их боевой гимн, исполнявшийся либо по большим праздникам, либо накануне боя. «Солдат, не спрашивай». Эти слова продолжали звучать у меня в ушах, как мне показалось, насмешкой, поскольку я уезжал с так и неподписанным пропуском Дэйва в кармане. И опять во мне поднялась ярость, и еще раз я поклялся, что Дэйву не понадобится никакой пропуск. Я не отпущу его от себя ни на одну секунду и тем самым обеспечу ему полную безопасность.